Глава 45. «Джордж, ты не должен так волноваться. Возьми себя в руки». «Но...» «Закури сигару. Давай я налью тебе виски. Каждый вечер одно и то же. Когда ты возвращаешься домой, на тебе лица нет. Уже и дети замечают. Только статуя может оставаться спокойной в том месте». Джордж резко расстегнул воротник мундира и подошел к окну. На стекло падали снежинки и тут же таяли. «Знаешь, как я провел день? Смотрел, как этот олух из Мэна демонстрирует свои водоступы. Два маленьких каноэ, надетые на ботинки. Прекрасная вещь для пехоты. Переходить виргинские реки на библейский манер». Констанция зажала рот ладонью. Джордж погрозил ей пальцем. «Даже не вздумай смеяться. А что еще хуже? За месяц это был уже четвертый изобретатель водоступов. Это что, служба стране? Выслушивать разных проходимцев?» Он запустил пальцы в волосы и стал смотреть на декабрьский снегопад, не видя его. Темнота и уныние охватывали город, а еще тревожное ожидание того, что неизбежно последует за этим затянувшимся затишьем. Единственным лучом света был Маклеллан, который увлеченно готовил новую армию к весенней кампании. Но наверняка же время от времени появляются и настоящие изобретатели, сказала Констанция. «Разумеется. Мистер Шарпс, например, чьи замечательные винтовки Рипли никак не желает заказывать, хотя специальный снайперский полк полковника Бердена готовится заплатить за них даже сверх их цены. Шарпс для Рипли, видите ли, слишком новомоден. Уже почти 11 лет, как артиллерийско-технический совет одобрил это оружие, а оно все еще новомодное». Джордж с такой силой пнул табурет, что на носке ботинка осталась вмятина. «Но неужели на Рипли нельзя найти управу?» – спросила Констанция, не обращая внимания на то, что Джордж крепко выругался от боли. «Кэмерон не может вмешаться?» «У него своих проблем хватает. Не думаю, что он продержится дольше месяца. Но что-то сделать, безусловно, можно. И уже сделано в октябре. Только не нами. Линкольн сам заказал 25 тысяч таких винтовок». «В обход министерства?» «Ты его осуждаешь?» Джордж упал на диван, приведя мундир в окончательный беспорядок. «Тогда вот тебе еще один пример. Есть один молодой парень. Его зовут Кристофер Спенсер. Он много где работал, даже у Кольта в Хартфорде успел. Так он придумал и запатентовал замечательную скорострельную винтовку, которая заряжается из трубчатого магазина с 7 патронами. И знаешь, что сказал на это Рипли?» Констанция покачала головой. «Что наши солдаты начнут стрелять слишком быстро и напрасно тратить заряды». «Джордж, в это просто невозможно поверить». Его рука взлетела вверх, словно он приносил присягу в суде. «Клянусь Богом, мы не осмеливаемся вооружить пехоту тем, что может сократить эту войну. Насчет казнозарядных винтовок Рипли пришлось сдаться. Мы их уже заказали для кавалерии. Но вот против магазинных винтовок он стоит насмерть. Поэтому нашу работу делает президент. Сегодня Билл Стоддарт сказал мне, что из резиденции президента ушел заказ на 10 тысяч карабинов Спенсера. И стрелки Хайрема Бердена испробуют их уже к Рождеству». Джордж снова вскочил на ноги, пуская дым из очередной сигары. Он просто не мог усидеть на месте. «А ты представляешь, какой урон может нанести Рипли с его упрямством? Сколько молодых ребят может погибнуть из-за того, что он боится потратить лишние патроны? Я просто не могу больше этого выносить, Констанция. Не могу думать о тех смертях, в которых будем виноваты мы. А я должен делать вид, что мне интересны какие-то водоступы деревенских идиотов». Джордж наконец выдохся. Наклонив голову, он молча курил у окна и невидящим взглядом смотрел на медленно падающий снег. Констанция часто наблюдала такие выплески эмоций у мужа, но почти никогда они не сопровождались подобным отчаянием. Она подошла к нему сзади, обняла, прижалась к его спине в темно-синем мундире. «Я понимаю, почему ты чувствуешь себя таким несчастным». Она уткнулась щекой в его плечо. «Знаешь, а у меня новость. Даже две. Отец уже в Нью-Мексико и старается держаться подальше от армии федералов и конфедератов, которые там стоят. Думает, что к концу зимы доберется до Калифорнии». «Отлично», – вяло откликнулся Джордж. «А вторая новость?» «Нас пригласили на прием в честь твоего старого друга, генерала армии». «Малыша Мака? Да он, наверное, говорить теперь со мной не захочет. Так высоко взлетел. Маклеллан получил назначение 1 ноября. Скотта отправили в отставку. Джордж, Джордж. Констанция развернула его и заглянула ему в глаза. Это не тот человек, которого я знаю. Мой муж, ты так ожесточен. Наш приезд сюда был чудовищной ошибкой. Я только зря трачу время. Ничего полезного не делаю. Надо подавать в отставку и возвращаться домой с тобой и детьми. Да, уверена. Рипли заставляет тебя чувствовать именно это. Констанция нежно погладила его по щеке, на которой за день успела отрасти щетина. Ты помнишь корпус Кристи, где мы встретились? Ты сказал, что тебе хочется, чтобы пароход ушел в Мексику без тебя. Верно. Я хотел остаться и ухаживать за тобой. Хотел этого больше всего на свете. Но ты поднялся на борт вместе с остальными и уплыл. Тогда у меня было чувство некой цели, надежда что-то завершить. А теперь я просто часть какой-то ужасной неразберихи, которая может стоить тысяч жизней. Может быть, если Кэмерона отправят в отставку, станет лучше? В Вашингтоне. В этом болоте бюрократии, тупости, бессмысленных бумаг и доведенного до совершенства искусства самосохранения. Может, появится несколько новых лиц, но, в общем, все останется по-прежнему. Потерпи еще немного. Все-таки это твой долг. Война всегда нелегка для всех. Я это узнала еще, когда лежала без сна ночь за ночью, боясь за тебя, пока ты был в Мексике. Констанция нежно прикоснулась губами к его губам. Он немного успокоился, и на его лице, уже отмеченном печатью лет, появилось почти мальчишеское выражение. «Что бы я делал без тебя, Констанция? Я бы просто не выжил». «Нет, выжил бы. Ты сильный. Но я рада, что нужна тебе». Он прижал ее к себе. «Больше, чем когда-либо. Ладно, останусь еще на какое-то время. Но ты должна пообещать, что наймешь хорошего адвоката, если я совсем свихнусь и прикончу Рипли». В понедельник, 16 декабря, Британия оплакивала супруга королевы. Весть о смерти принца Альберта в предыдущую субботу еще не пересекла Атлантику, но определенная часть дипломатической корреспонденции, отправленной из Виндзорского замка незадолго до его кончины, успела дойти. Принц, хоть и не слишком настойчиво, продолжал требовать освобождения посланцев Конфедерации. Стэнли знал, что это произойдет. И уже скоро. Пусть даже не по каким-то возвышенным нравственным соображениям, которыми кормили прессу и общество. Правительство должно было капитулировать по двум причинам. Великобритания была главным поставщиком селитры для производства пороха в Америке, но в последнее время резко сократила поставки. Далее, никто не хотел второй войны, особенно после того, как опять же по дипломатическим каналам пришла новость о спешном снаряжении в Британии нескольких военных кораблей. Гладкоствольные пушки, призванные защищать американские берега, были бы совершенно бесполезны против вооруженного флота. Декабрь стал сплошной чередой скрытых, но подлинных разочарований для правительства. Это стало угрозой для маленькой фабричной империи Стэнли, которая уже разрослась вдвое менее чем за полгода. Растущая паника вынудила его пойти на крайние меры. Поздно вечером он взломал ящики нескольких письменных столов, взял оттуда секретные отчеты, слишком длинные, чтобы их читать, и переписал самые ключевые фразы. С человеком Уэйда он встречался довольно часто. Встречи проходили в парках или каких-нибудь отвратительных салунах возле канала, и каждый раз он передавал огромное количество сведений, так до конца и не зная, поможет ли это ему самому. Но надеялся, что поможет. Он поставил все на один единственный шанс, полагаясь на то, что слухи не врут и отставка Кэмерона близка. Воинственность Уэйда и его команды угрожала даже Линкольну. Новый комитет Конгресса должен был появиться уже совсем скоро, и при явном преимуществе убежденных республиканцев он мог ограничить независимость президента и повести войну так, как хотели радикалы. По всем этим причинам напряжение в военном министерстве нарастало. В тот понедельник Стэнли, уже с самого утра получив очередную порцию плохих новостей, к счастью, должен был отлучиться со службы по личным делам. Под легким снегопадом он отправился на Пенсильвания-авеню 352, где в трехэтажном здании над банком и аптекой находилась галерея художественной фотографии Брейди, занимавшая два верхних этажа. Часы Стэнли показывали, что он уже почти на полчаса опаздывает. В приемной сидел щеголеватый помощник Брейди в окружении фотографий великих людей в золотых и черных рамах. С поблекшего дагеротипа на стене смотрел Фенимор Купер. Банкир и коллекционер Коркоран был сфотографирован в полный рост, после чего снимок раскрасили пастелью. Такая техника была сейчас в большой моде. Портрет Джона Кэлхуна с горящими глазами Брэди тоже пока не убирал со своей выставки. Помощник сообщил Стэнли, что Изабелли-близнецы уже в студии. «Спасибо», – выдохнул Стэнли и помчался вверх по лестнице. Он почти сразу начал задыхаться, поскольку заметно набрал вес. На следующем этаже он прошел мимо художников, которые раскрашивали фотоснимки китайской тушью или пастелью. Изабель выбрала для их семейного портрета именно пастель. Еще не добравшись до верхнего этажа, Стэнли уже слышал, как бранятся его сыновья. Студия представляла собой просторную комнату с верхним светом. «Встреча была назначена на полдень», – рявкнула Изабель, увидев мужа. «Меня задержали дела в министерстве. Идет война, знаешь ли». Он произнес это даже более язвительным тоном, чем она, что сразу насторожило ее. «Мистер Брейди, мои извинения. Лейбан, Леви, прекратите немедленно». Стэнли снял мокрую от снега шляпу и дал подзатыльник одному близнецу, потом второму. Подростки застыли, изумленные необычным поведением отца. «Опоздание – обычное дело для людей вашего положения», любезно ответил Брейди. «Ничего страшного». Разумеется, он бы не добился успеха и процветания, если бы всегда не проявлял любезности по отношению к важным клиентам. Это был худощавый бородатый мужчина лет 40, одетый дорого и вместе с тем элегантно. Его великолепный черный сюртук идеально подходил к модным брюкам из серой оленьей замши и белоснежной крахмальной сорочке с шейным платком из черного шелка, спадавшим на серый замшевый жилет. Завершали образ строгие очки. Брейди коротким жестом дал знак молодому ассистенту, который установил большие золоченые часы на фоне красного задника. На циферблате часов было написано имя Брейди, как почти на всем, что относилось к его делу, включая рекламные брошюры и выездные фургоны, один из которых Стэнли видел перевернутым во время отступления у Булрана. «Свет сегодня слабый», – заметил фотограф. «Мне не очень нравится делать портреты, когда нет солнца. Выдержка получается слишком длинной. Но поскольку это портрет к Рождеству, мы попробуем». «Чет?» – он щелкнул пальцами. «Немного влево». Ассистент быстро передвинул треногу с белым отражателем. Брейди склонил голову и внимательно всмотрелся в свирепые лица отпрысков мистера и миссис Хазард. «Думаю, родителям лучше сесть, а мальчикам встать за ними. Очень активные молодые люди. Нам придется закрепить их головы в держателях». Лейбан начал было возражать, но окрик отца заставил его умолкнуть. Сидение перед объективом продолжалось 3/4 часа. Брейди регулярно нырял под черный колпак камены или шептал какие-то инструкции ассистенту, который вставлял в камеру огромные пластины с превосходно отрепетированной расторопностью. Наконец Брейди поблагодарил клиентов и предложил поговорить с помощником в приемной о доставке портрета, а потом быстро вышел. «Мы явно недостаточно важны, чтобы видеть его больше одного раза», пожаловалась Изабель, когда они вышли из студии. «Бога ради, ты вообще можешь думать о чем-нибудь, кроме своего положения в обществе?» Скорее удивленная, чем рассерженная, Изабель сказала. «Стэнли, ты сегодня просто в несносном настроении. Что случилось?» «Нечто ужасное. Давай наймем карету и отправим мальчиков домой, а сами заедем в Уиллард пообедать. Там я тебе все объясню». Морской язык с миндалем оказался прекрасно приготовленным. Но у Стэнли совсем не было аппетита. Он хотел только выплеснуть свою тревогу. «Я сумел добыть копию черновика годового отчета Саймона о работе министерства. Там есть раздел, который, как говорят, предложил Стэнтон. В нем сказано, что правительство вправе и, возможно, даже обязано снабдить оружием беглецов и отправить их воевать с прежними хозяевами. Саймон предлагает вооружить беглых рабов. Это просто дико. Кто поверит, что старый вор внезапно превратится в участника крестового похода? Вероятно, он думает, что кто-то поверит. Он сошел с ума. Стэнли окинул взглядом столики вокруг. Никто не обращал внимания на супругов. Он наклонился поближе к жене и понизил голос. Но вот что самое ужасное. Весь отчет ушел в правительственную типографию, но не к Линкольну. Но ведь президент обычно просматривает такие отчеты. Да, просматривает и одобряет для публикации. Тогда почему? Потому что Саймон знает, этот отчет президент не примет. Помнишь, как он отменил решение Фримонта об освобождении рабов в Миссури? Саймону крайне важно, чтобы его заявление опубликовали. Неужели ты не понимаешь, Изабель? Он тонет и думает, что только радикалы могут бросить ему спасательный круг. Но я сомневаюсь, что они станут это делать. По той самой причине, которую ты почувствовала. Так что уловка Саймона слишком прозрачна. Ты помогал Уэйду. Разве он тебя не спасет, если Кэмерона снимут? Стэнли стукнул кулаком по ладони. Я не знаю. Изабель не обратила внимания на его ярость и задумалась. Пожалуй, ты прав насчет мотивов Саймона и причин, по которым он не хочет, чтобы Линкольн увидел этот отчет до печати, негромко сказала она через несколько секунд. Но что бы ни происходило, ничего не говори в поддержку этого спорного поступка. Бога ради, почему нет? Уэйд наверняка это одобрит. И Стивенс, и многие другие. Едва ли. Саймон приспособленец. И весь город это знает, так что мантия моралиста выглядит на нем нелепо. Ему никогда не позволят ее носить. Изабель оказалась права. Когда первый экземпляр доклада оказался у президента, тот мгновенно приказал его перепечатать, убрав все сомнительные моменты. В тот день, когда это произошло, Кэмерон носился по министерству, крича на всех без разбора. В половине девятого он отправил посыльного к мистеру Стентону. Того же мальчишку с той же целью он послал снова сразу после полудня и еще раз в 3 часа. Не нужно было обладать большим умом, чтобы догадаться. Адвокат Кэмерона, автор доклада, как уже стало известно, по какой-то причине не отвечал на призывы своего клиента о помощи. «Но все, ущерб нанесен», – сообщил Стэнли жене на следующий вечер. Пепельно-бледный, он протянул ей номер «Ивнинг Стар» мистера Олока, газеты, твердо отстаивающие демократические принципы и, как говорили, даже поддерживающие южан. Они умудрились раздобыть доклад. «Ты же говорил, из него убрали все лишнее». Они достали оригинальный вариант. «Как?» «Бог знает, могут и меня обвинить». Изабель не обратила внимания на его фантазии, размышляя вслух. Мы ведь могли бы и сами передать отчет в газеты. Неплохой ход. Наверняка разожжет межпартийные страсти. Ни одна из партий не хочет, чтобы черномазам дали оружие. Да, неплохой ход. Жаль, что я сама не додумалась. Как ты можешь улыбаться, Изабель? Если босс пойдет ко дну, он ведь может и меня потащить за собой. Я не знаю, нашел ли Уэйд что-нибудь полезное в тех сведениях, которые я ему передал, и было ли их достаточно. Я его не видел после приема. Так что никакой уверенности. Он стукнул кулаком по обеденному столу, и его голос поднялся до визга. «Никакой!» Изабель схватила его за запястье и впилась ногтями в кожу. «Да, корабль угодил в шторм, Стэнли. А когда штормит, капитан привязывает себя к штурвалу и ведет судно. Он не удирает, скуля в трюм, чтобы спрятаться». Презрительное сравнение унизило Стэнли, но не помогло ослабить его страх. Он долго метался в постели и в результате за всю ночь спал не больше 3 часов. На следующее утро, когда в комнату ворвался Кэмерон с папкой только что подписанных контрактов на обмундирование, Стэнли чуть не подпрыгнул на стуле. Заметно осунувшийся министр в нескольких словах покончил с делами, а потом спросил. «Вы встречались с мистером Стентоном где-нибудь в городе, мой мальчик?» У Стэнли ёкнуло сердце. Заметит ли босс его волнение? «Нет, Саймон. Да и где бы мы встречались? Мы же с ним вращаемся в совершенно разных кругах». «Вот как?» Кэмерон бросил на своего воспитанника странный взгляд. «Но я что-то никак не могу его найти. И на мои послания он не отвечает. Любопытно, Сам написал все эти слова, из-за которых я попал в такую переделку, и ничего не хочет сказать в их защиту. Или в мою. Я проявил себя как сторонник коидовской шайки, но я им не нужен. Стентон ведет себя так, словно он на стороне президента. Однако на прошлой неделе я слышал, как он назвал Эйба самой настоящей гориллой. Понятно, почему малыш Мак так веселился. А я все пытаюсь понять, как доклад очутился в Стар. Его взгляд снова уперся в Стэнли. Он знает. Он знает. Кэмерон как-то очень печально покачал головой. Он выглядел уже не таким властным, не таким уверенным. Обычный человек и очень усталый. На его губах появилась горькая улыбка. Я бы назвал все это весьма подозрительным делом, если бы не знал подлинного названия. Политика. Кстати, вы с Изабель получили приглашение на прием у президента в честь Маклеллана? Да, сэр. Кажется, Изабель говорила об этом. Хм, а я вот не получил. Оплошность почтовой службы вы не находите? С таким видом, словно ему в рот попал уксус, он снова метнул взгляд в подчиненного. Вы должны меня извинить, Стэнли. Слишком много работы перед сдачей дел. Они ведь теперь предложат мне это в любую минуту. Он ушел неожиданно пружинистым шагом. Стэнли прижал ладони к столу и закрыл глаза, пытаясь справиться с головокружением. Обманул ли он Кэмерона? Верно ли все придумала Изабель?